Мороженое из каши. Как только фея проснулась, она спрятала под кукольную подушку свою волшебную палочку и полетела умываться. Но умывалась она не водой, потому что нарисованные феи боятся воды, а свежим ветерком перед открытой форточкой. Ветер был такой сильный, что отнес легкую фею обратно в кукольный уголок. Там она стряхнула с себя крошечные ветринки, достала волшебную палочку и полетела на кухню, чтобы как следует понюхать чего-нибудь вкусненького. Она очень проголодалась, а ароматные запахи – самая лучшая еда для всех фей. «Так, сегодня у нас манная каша», – поняла фея и повела своим носиком в сторону огромной кастрюли, в которой тетя-повар мешала великанской ложкой. «Каша – это, конечно, хорошо, но шоколадка или конфетка в 100 раз лучше», – подумала фея. Она просияла и хлопнула в ладошки. «Придумала! Пусть эта каша превратится в мороженое! Вот уж чего-чего, а мороженое любят все дети на свете!» Вея взмыла вверх, замахала над кастрюлей волшебной палочкой. «А ну-ка, каша, малаша, варись, варись, клубничным мороженым становись!» Каша в кастрюле зашипела, забурчала, и круглыми металлические бока посудины покрылись толстым слоем инея. «Ну вот, теперь то, что надо!» Фея довольно оглядела свою работу и гордо взмыла к потолку. Но тете-повару такое превращение совсем не понравилось. Она с ужасом посмотрела, как от кастрюли повалил холодный пар, и вдруг взвизгнула, а потом подскочила на месте и уронила ложку на пол. «Караул! Спасите! Помогите!» – закричала она, как пожарная сирена, и без сил рухнула на стул. Вея услышала, как со всех сторон гулко захлопали двери, затопали каблуки, и в кухню стали вбегать люди. Сначала прибежала медсестра Марья Петровна, потом заведующая, потом 2 дворника. Один с большой лопатой для снега, а другой с веником. «Что здесь происходит? Кто кричал?» – строго спросил заведующая. «Кому здесь плохо?» – схватила повара за руку Марья Петровна. «Кто стрелял?» – хором закричали дворники. Повар молча показала пальцем на холодную кастрюлю, из которой застывшей розовой пеной подымалось мороженое, и прошептала: «Там, в кастрюле, мороженая каша, точнее, каша из мороженого». «Кто это выдумал варить мороженое?» – удивленно подняла брови заведующая. «Откуда оно тут взялось?» «Я не знаю», – сказала повар. «И мы не знаем», – покачали головами дворники. «Странно, что никто не обрадовался», – подумала фея. «Ведь съесть тарелку мороженого куда приятнее, чем тарелку каши». Но на всякий случай она решила, что не будет больше мешать повару на кухне. А вдруг детям вредно по утрам есть мороженое? Медсестра Марья Петровна решительно подошла к плите, взяла самую маленькую ложечку и зачерпнула из кастрюли прохладную массу. Она внимательно рассмотрела ее через очки, понюхала и сунула ложку в рот. «Как вкусно!» – сказала она тете-повару. «Никогда не ела такого чудесного блюда. Надо же, Валентина Ивановна, какое вы умеете делать необыкновенное, просто волшебное мороженое!» Она наложила всем по полной поварёшке мороженого, и в тишине кухни дружно застучали ложки. Весь этот день у феи Веи было очень хорошее настроение. Ведь никто из детей во всем детском саду не капризничал за завтраком и не мешал есть с другим ребятам, а нянечки и воспитатели едва успевали подкладывать на тарелки вкусную добавку.